Самого любимого из моих баварских друзей мне посчастливилось вытащить из его верхней баварской деревни на один славный душевный вечер, которого я никогда не забуду. Теперь, когда я снова стал частным лицом, у меня и к литературе появилось более наивное отношение, и я отважился лично приблизиться к некоторым коллегам, что со мной случалось только раз другой за всю жизнь. Я провел очень плодотворный час с Йозефом Бернгардтом. Бернгард Йозеф, 1881-1969, немецкий католический теолог и писатель. Протестант и католик не могут сблизиться больше, чем сблизились мы тогда. Один вечер я был у Томаса Манна. Я хотел показать ему, что моя любовь к его манере не прошла. Да и хотелось посмотреть, как живется этому человеку, который делает свою работу так добросовестно и добротно, и в то же время, кажется, прекрасно знает всю сомнительность и все отчаяние нашей профессии. До поздней ночи сидел я у него за столом. Он провел нашу встречу прекрасно, с безупречным вкусом, в хорошем настроении, полудушевно, полунасмешливо, защищенный своим прекрасным домом, защищенный своим умом и хорошими манерами. За этот вечер тоже я благодарен. Теперь мне захотелось увидеть и человека, который пишет письма художников в Симплициссимусе, Иоахима Рингельцнатца. И он любезно уделил мне вечер. Мы пили славные вина в подвале ратуши и были очень довольны. По окончании нашей встречи я пошел к трамвайной остановке, поехал домой и устал и лег спать. А Рингельнац в этот час только начинал работу. Ему надо было еще выступать в своем варите, в чем я ему не завидовал. За городом, в Нимфенбурге, мне жилось хорошо. Меня баловали. Я мог целыми днями опускать глаза в холодную воду или ходить взад-вперед под старыми торжественными деревьями и смотреть, как весело носятся на ветру увядшие листья маленькие наши братья. Глядя на них, я часто предавался печали. Я часто глядел на них и смеялся. Так же, как они, ношусь я сегодня в Мюнхен, завтра в Цюрих, потом снова обратно, в погоне за чем-то, стремясь убежать от страдания, стремясь еще немного отсрочить смерть. Я огорчался. Почему мы так сопротивляемся? Я смеялся. Почему? Потому что в этом состоит игра жизни. И поскольку смех казался мне делом хорошим, очень желательным, я спросил своего друга, есть ли сейчас в Мюнхене снова настоящий классический комик, каких я уже прежде здесь видывал? Да, мой друг знал такого. Фамилия его была Валентин, и, просмотрев газеты, мы обнаружили, что по вечерам он играет в камерном театре свою пьесу «Рыцари-разбойники». Однажды мы отправились туда. До 10 часов в этом маленьком театре играли Стринберга. Потом наступала очередь Валентина. Он играл с маленькой труппой «Мюнхенские рыцари-разбойники», замечательную пьесу, необыкновенную чушь. Смысл пьесы состоял в том, чтобы дать повод Валентину расхаживать в виде часового с длинной саблей и делать или говорить смешные вещи. Иногда это бывало и до слез грустно. Например, когда он, сидя в холодных сумерках у городской стены, играл на гармошке и задумывался о своей молодой жизни, о войне и о смерти. Или когда он задумчиво рассказывал о сне, в котором он был уткой и чуть не сожрал длинного червяка. Тут в простейшей форме была потрясающе передана ограниченность человеческой способности познания. И это трагическое место, тоже, как и то с гармошкой, вызывало громкие взрывы смеха. Никогда я не видел более довольной публики. Как, однако, все люди любят смеяться. Несмотря на холод, Они приходят из дальних предместий, платят деньги, долго ждут, возвращаются домой только за полночь, чтобы какое-то время посмеяться. Я тоже смеялся вовсю. По мне, эта пьеса могла бы продолжаться до утра. Бог весть, когда еще доведется смеяться. И чем крупнее комик, чем страшней и беспощадней сводит он нашу глупость, нашу глупую, жуткую судьбу к комической формуле, тем больше смеешься. В зрительном зале за мной сидела молодая женщина. Она положила мне оба локтя на плечи. Я обернулся, подумал, что она, может быть, влюбилась в меня. Но это был только смех, от которого она сотрясалась, как бесноватая. Память о Валентине — одна из драгоценностей этой поездки. Но я уже загостился в Мюнхене и за столом моего друга. «Будь мужчиной», — велел я себе, — и решил уехать. Теперь это было уже не так, как когда-то в Локарно. Теперь прощаться было уже нелегко. Теперь я уезжал не в манящую даль и не мог смотреть на остающихся с превосходством. Теперь путь лежал назад, в клетку, в холод, в ссылку. Ну да, лист сопротивляется ветру, и все же летит туда, куда ветер его несет. Куда я поеду теперь? И на сколько дней мне удастся оттянуть возвращение домой? Может быть, я буду еще долго ездить? Может быть, всю зиму? Может быть, всю жизнь? Везде я, в конце концов, найду какого-нибудь друга, чтобы посидеть вечер за вином. И когда-нибудь в сумерках, глядишь, вернутся ко мне мои добрые гении и святыни моей молодости. И везде я буду волен не только грустить по поводу холодного ветра и несущихся листьев, но и смеяться. Может быть, во мне, как я иногда полагал, таится все-таки что-то от юмориста. А в таком случае дела мои хороши. Он во мне только еще не вполне развился. Мне еще не было достаточно плохо.